рождение и смерть, жизнь и разрушение, вырождение и возрождение, суть также проявления этого одного. Так знание, как бы оно ни проявлялось, как невежество или как образованность, только выражение чит или сущности знания. Различие этих проявлений состоит только в степенях, а не в роде. Знание самого низшего червяка, ползающего у нас под ногами, отличается от знания самого великого гения, какого только небо может послать нам, только в степени, а не в роде. И мыслитель-ведантист смело заявляет, что всякое блаженство или наслаждение, даже самое низменное, какое только может быть в этой жизни, только частица проявления того божественного блаженства, которое составляет сущность души.